Однако товарищи Гоабара опровергали слухи о каком-то открытии. Им нельзя было не верить, у них не было никаких оснований скрывать правду. Сам Гоабар хранил молчание. Трудно было сказать, доходили ли до него упорно распространяемые слухи, или, будучи поглощен своей работой, он не обращал на них внимания. Как-то весенним вечером я выбрался на концерт. Верхний свет в зале был уже погашен. Я сел на свободное место в последнем ряду. Исполнялась вторая симфония «Крескаты». Рядом со мной сидели Руис и Гоабар. С того времени, когда я видел ученого в последний раз, он постарел. У него было бледное, осунувшееся лицо человека, постоянно находящегося без воздуха. Веки были покрыты густой сеткой кровеносных сосудов. Он слушал музыку с закрытыми глазами. Казалось, он уснул. Музыка отзвучала. Втроем мы вышли из зала. Я решил попрощаться с композитором и ученым у портала, но пошел с ними дальше. Мы не говорили друг другу ни слова. У ворот, раскрытых в сад, Гоабар остановился. Во мраке слышался мягкий шорох листьев, колеблемых ветром. «Вот и ты, Руис, перестал приходить ко мне», — сказал Гоабар. «Я не хотел тебе мешать», — тихо ответил композитор. «Да, да, я знаю», — Гоабар умолк, как бы прислушиваясь к ветру. «Однажды на лекции, это было еще на земле, я попросил студентов прийти ко мне, без всякого официального повода, так просто погулять по саду, побеседовать». Я, конечно, не думал, что придут все, но ожидал довольно большую группу. Мы с женой сидели до поздней ночи, ожидая гостей. Не пришел никто. Позднее я спрашивал, почему они не пришли. Оказывается, каждый из приглашенных подумал, будет много народу, мы будем мешать Гоабару, кто-то должен остаться. И каждый решил, что остаться должен он. Беседа велась тихо, словно где-то поблизости находился спящий. Руис ответил не сразу. «На земле другое дело. Я бывал у тебя, может быть, даже слишком часто. Но теперь ты перегружен работой. Устал». «Устал?» — удивился Гоабар. Помолчав минуту, он вдруг добавил. «Это правда». И потому, как он сказал, видно было, что сам он до сих пор не думал об этом. «Хорошо, что ты пришел на концерт», — продолжал Руис. «Музыка так нужна». «Но я там спал», — внезапно развеселившись, прервал его Гоабар. Руис умолк, пораженный и обиженный. Гоабар объяснил. «Я очень плохо сплю. Чтобы уснуть, я должен забыть обо всем. Музыка заставляет меня забывать, и я засыпаю». «Должен забыть? О чем?» Настала тишина. С первых слов этой беседы я почувствовал себя лишним. 10 раз я говорил себе, что должен уйти, и ожидал лишь соответствующего момента. Мне показалось, что такой момент наступил. Но едва я двинулся, как Гоабар начал. «Я 9-й год изучаю влияние силы тяжести на жизненные процессы. Я столкнулся с громадной кучей проблем, и каждая из них стоит целой жизни. Я отказался от всех. Ускорение, скорость, приближающаяся к световой — вот моя тема. Что ждет человека, который подвергается влиянию скорости, превышающей 190 тысяч километров в секунду? Смерть. Скажет ученик начальной школы. Тоже скажу сегодня и я, с уверенностью, помноженной на 9 лет работы. Вот уже несколько месяцев каждый, с кем я сталкиваюсь, хочет мне задать один и тот же вопрос. Что же делать? Что же будет дальше? Но он не задает его. Товарищи в лаборатории знают мою работу так же хорошо, как и я, но молчат даже самые близкие, даже Каларла. Что сказать им? Высказать свои предположения, надежды? По какому праву? Авторитет — это ответственность. Так нас учили. Чем больше авторитет, тем больше ответственность. А все ждут, смотрят и ждут. Они верят в Гоо-Бара. А в кого должен верить Гоо-Бар? Он не кричал, даже не повысил голоса, и все же его было слышно, казалось, по всему кораблю. Кругом было пусто. Прямо перед нами тянулась длинная цепочка синих ночных лампочек. Справа, в черных провалах, открытых настежь дверей, шумел невидимый сад. И даже теперь, вот в эту минуту, когда я говорю с вами, вы думаете, все это так, но каковы все-таки его идеи, на что он рассчитывает, чего ждет, каково его мнение? Разве я не прав? Мы молчали. Он был прав. Воцарилась тишина. Гоо-Бар поднес часы к глазам и выпрямился. Что ж, надо идти начинать. Что? Новый день. Он кивнул нам, прошел по коридору и исчез в лифте. Было 3 часа ночи.